Глава 22. Сначала мы отправились в город Ангелов, потому что он был ближе. Перед входом не было никакого парня с дыркой в голове, только несколько курильщиков, поэтому мы вошли в отделение неотложной помощи. Там сидело много людей, и у одного парня из головы текла кровь. Рана выглядела скорее как рваное, чем пулевое отверстие, и он был моложе, чем Лис рассказывала о Кеннете Террио. Но я спросил Лис, может ли она его видеть, просто чтобы удостовериться. Она сказала, что может. Мы подошли к регистратуре, где Лис показала свой значок и представилась детективом Нью-Йоркского полицейского департамента. Она спросила, есть ли комната, где санитары хранят свои вещи и переодеваются к смене. Дама за стойкой сказала, что есть, но другие полицейские уже там побывали и обыскали шкафчик Террио. Лис спросила, там ли они еще, и дама ответила, что нет. Последний ушел несколько часов назад. «Как бы там ни было, я бы хотела взглянуть», — сказала Лис. «Подскажите, как туда добраться?» Дама посоветовала спуститься на лифте на уровень «Б» и повернуть направо. Затем она улыбнулась мне и произнесла. «Ты помогаешь своей маме в ее расследованиях, молодой человек». Мне хотелось сказать, она не моя мама. Но, наверное, помогаю, потому что она надеется, что если мистер Террио все еще болтается где-то поблизости, я его увижу. Конечно же, это не прокатит, так что я промолчал. Лис? Нет. Она объяснила, что школьная медсестра думает, что у меня может быть мононуклеоз, так что это, похоже, наш шанс проверить мое здоровье и одновременно обследовать рабочее место Террио. Убить двух зайцев одним выстрелом. «Наверное, вам лучше обратиться к своему семейному врачу», — сказала дежурная. «Сегодня это место — сумасшедший дом. Вы можете ждать часами». «Пожалуй, так будет лучше», — согласилась Лис. Я подумал, как естественно она говорит и как ловко врет. Я не мог решить, то ли мне противно, то ли я восхищаюсь. Думаю, немного того и другого. Дежурная подалась вперед. Я был очарован тем, как ее огромные буфера растолкали бумаги на стойке. Это напомнило мне ледокол, который я видел в кино. Она понизила голос. «Все были шокированы, скажу я вам. Кен был самым старым из санитаров и самым милым, трудолюбивый, всегда готовый угодить. Если кто-то просил его что-то сделать, он никогда не отказывал и делал это с улыбкой. Подумать только». «Мы работали рядом с убийцей. Знаете, что это доказывает?» Лис покачала головой с явным нетерпением, ожидая, когда мы получим возможность двинуться в путь. «Ты ничего никогда не знаешь», — сказала дежурная. Она говорила как человек, сообщающий великую истину. «Никогда ничего не знаешь наверняка». «Он хорошо умел маскироваться, это точно», — сказала Лис, и я подумал, что мне нужно кое-что прояснить. В лифте я спросил, «Если ты в оперативной группе, то почему не с ними?» «Не мели ерунды, чемпион. Я что, должна была представить тебя оперативной группе? Придумать правдоподобную историю для женщины в регистратуре и то было достаточно сложно». Лифт остановился. «Если кто-нибудь спросит, помни, зачем ты здесь». «Мононуклеоз». «Правильно». Но спрашивать было некому. Комната отдыха санитаров была пуста. На двери висела желтая лента с надписью «Полицейское расследование не входить». Мы с Лис нырнули под нее, при этом она держала меня за руку. Внутри были скамейки, несколько стульев и около двух дюжин шкафчиков. Кроме того, в распоряжении санитаров был холодильник, микроволновая печь и тостер. Возле тостера стояла открытая коробка с поп-тарцами, и я подумал, что в тот момент не отказался бы от печенья. Но Кеннета Террио там не было. На шкафчиках, на двусторонний скотч дымо, были наклеены имена. Лис открыла дверку с именем Террио, воспользовавшись носовым платком из-за остатков порошка для отпечатков пальцев. Она сделала это медленно, как будто ожидала, что тот прячется внутри и выпрыгнет, как бугимен из детского шкафчика. Террио и был кем-то вроде бугимена, вот только его там не было. Шкафчик был пуст. Копы все забрали. Лис снова сказала «Чёрт». Я посмотрел на телефон, чтобы узнать время. Было 4:20. «Помню, помню», — сказала она. Ее плечи были опущены, и хотя я был возмущен тем, что она подхватила меня как хищная птица и унесла, я не мог не испытывать к ней жалости. Я вспомнил, как мистер Томас сказал, что моя мама выглядит старой, и теперь я подумал, что бывшая подруга моей мамы тоже выглядит старой и слишком худой. Я должен признать, что испытывал по отношению к ней еще и некоторое восхищение, потому что она пыталась поступить правильно и спасти жизни. Она была похожа на героиню боевика, на одинокого волка, который хочет решить дело самостоятельно. Может быть, она действительно заботилась о невинных людях, которые могли испариться в последней бомбе бомбилы. Возможно, нет. В тот момент я не мог разобраться. Но теперь я точно знаю, что в большей мере она была озабочена спасением своей работы. Мне не хочется думать, что это было главной ее целью, но в свете того, что произошло позже, к этому я еще вернусь. Мне не приходится в этом сомневаться. Ладно, еще один выстрел. И перестань пялиться в свой дурацкий телефон, чемпион. Я знаю, сколько сейчас времени, и неважно, какие у тебя будут неприятности, если я не доставлю тебя домой до того, как появится твоя мать. Она наверняка пригласит Барбару выпить по бокалу вина, прежде чем пойдет домой. Барбара сейчас работает в агентстве. Не знаю, зачем я это сказал. Полагаю, потому что также хотел спасти невинные жизни. Хотя это казалось мне довольно дурацким занятием, так как я не думал, что мы обнаружим где-нибудь Кеннета Террио. А еще потому, что Лиз выглядела слишком подавленной. Вот я и загнал себя в угол. «Что ж, нам повезло», — сказала Лиз. «Нам остается посетить всего лишь одно место.